Мемориал, которым хотел блеснуть протекстатус, составлен был никем иным, как Адрианом. Министр отправился вместе с малышом к князю. Цинобер вытащил из кармана мемориал, врученный ему министром, и принялся читать. Но так как из его чтения ровно ничего не получалось, и он нес чистейшую околесицу, ворчал и урчал, то министр взял у него из рук бумагу и стал читать сам. Князь, видимо, был в совершенном восхищении. Он дозволил заметить свое одобрение, беспрестанно восклицая: «Прекрасно, изрядно сказано, великолепно, превосходно!» Как только министр кончил, князь подошел прямо к Цинаберу, поднял его, прижал к груди, как раз к тому месту, где у него, то есть у князя, красовалась большая звезда зеленого пятнистого тигра, и, заикаясь и всхлипывая, воскликнул: «Нет, какой человек! Какой талант! Какое усердие! Какая любовь! Это просто невероятно! Невероятно!» И слезы градом сыпались из его глаз. Потом сдержаннее: «Цинобер, я назначаю вас своим министром. Пребывайте верным и преданным Отечеству. Пребывайте доблестным слугой Барсануфа, который будет вас ценить, будет вас любить». И затем, нахмурившись, обратился к министру: «Я примечаю, любезный барон фон Моншейн, что с некоторых пор ваши силы иссякают. Отдых в ваших имениях будет вам благотворен. Прощайте». Министр фон Моншейн удалился, бормоча сквозь зубы нечто невнятное и бросая яростные взгляды на Цинобера, который по своему обыкновению подперся тросточкой, привстал на цыпочки и с горделивым и дерзким видом озирался по сторонам. «Я должен, — сказал князь, — я должен отличить вас, дорогой мой Цинобер, как то подобает по вашим высоким заслугам. Посему примите из моих рук орден зелено-пятнистого тигра». И князь хотел надеть ему орденскую ленту, повелев камердинеру со всей поспешностью принести ее. Но уродливое сложение Цинобера послужило причиной того, что лента никак не могла удержаться на положенном месте. Она то непозволительно задиралась кверху, то столь же непристойно съезжала вниз. В этом, равно как и во всех других делах, касающихся подлинного благополучия государства, князь был весьма щепетилен. Орден зелено-пятнистого тигра надлежало носить на ленте в косом направлении между бедренной костью и копчиком на 3/16 дюйма выше последнего. Вот этого-то и не могли добиться. Камердинер, три пажа, сам князь немало потрудились над этим, но все их старания были напрасны. Предательская лента скользила во все стороны, и Цинобер стал сердито квакать: «Чего это вы так несносно тормошите меня? Пусть эта дурацкая штуковина болтается как угодно. Я теперь министр и им останусь». «Для чего же, — сказал в гневе князь, — для чего же учрежден у меня капитул орденов, когда в расположении лент существуют столь глупые статуты, противные моей воле?» «Терпение, мой любезный министр Цинобер! Скоро все будет иначе!» дабы измыслить, каким искусным способом приладить к министру Циннабару ленту зеленопятнистого тигра, пришлось по повелению князя созвать капитул орденов, коему были приданы еще два философа и один заезжий естествоиспытатель, возвращавшийся с Северного полюса. И дабы они могли собраться с силами для столь важного совещания, всем участникам оного было предписано за неделю до того перестать думать. А чтобы могли они то произвести с большим успехом, не оставляя трудов на пользу государства, им надлежало упражняться в счете. Улицы перед дворцом, где должны были заседать члены капитула орденов, философы и естествоиспытатель, были густо застланы соломой, дабы стук колес не помешал мудрецам. По той же причине возбранялось бить в барабаны, производить музыку и даже громко разговаривать вблизи дворца. В самом же дворце все ходили в толстых войлочных туфлях и объяснялись знаками. 7 дней напролет, с раннего утра до позднего вечера, длились совещания, но все еще нельзя было и помышлять о каком-нибудь решении. Князь в совершенном нетерпении то и дело посылал передать им, что должны же они, черт подери, наконец измыслить что-нибудь путное. Но это нисколько не помогало. Естествоиспытатель исследовал, насколько было возможно, сложение Циннабера, измерил высоту и ширину его горба и представил капитулу точнейшие на сей счет вычисления. Он-то и предложил, наконец, призвать на совещание театрального портного. Как ни странно было это предложение, и его приняли единогласно, в таком все находились беспокойстве и страхе. Театральный портной господин К.С. был человек чрезвычайно пронырливый и лукавый. Едва только ему изложили, в чем состояло затруднение, едва он поглядел на вычисление естествоиспытателя, как у него уже было под рукой великолепнейшее средство укрепить орденскую ленту на надлежащем месте, а именно на груди и на спине. Нужно нашить известное число пуговиц и к ним пристегивать орденскую ленту. Произведенный опыт удался на славу. Князь был в восхищении и одобрил предложение капитула отныне учредить для ордена зеленопятнистого тигра несколько различных степеней по числу пуговиц, с коими его жалуют. Например, орден зеленопятнистого тигра с 2 пуговицами, с 3 пуговицами и так далее. В виде особого отличия, какого никто другой не смел домогаться, министр Циннобер получил орден с 20 алмазными пуговицами, ибо как раз 20 пуговиц потребовало его удивительное телосложение. Портной К.С. получил орден зеленопятнистого тигра с 2 золотыми пуговицами, и так как сам князь, несмотря на помянутую счастливую выдумку, считал его плохим портным и потому не хотел у него одеваться, то он был пожалован чином действительного тайного обер-костюмера князя.